Широкой разболтанной походкой возвращался Сафрон на хутор. Над коленями у него мотались полы длинного поношенного пиджака. «Нет на вас ни Шепеля, ни Гальчинского. Никакого черта нет, чтобы наша земля вам боком повылазила», — думал он, скрипя зубами, и усы его поднялись, как два копья. Ничего не видя от злости, он на крыльце едва не сбил с ног Софию, которая несла поденщикам еду. «Это ты им столько тащишь?» — заорал Сафрон. «Обрадовалась, что хозяина дома нет. Этакую прорву хлеба на поле тащит. Да тут на табун коней. У себя дома разве они столько едят? Когда же я приучу тебя к порядку? Не могла меня дождаться? Только бы возле парней хвостом вертеть». София на миг растерялась, но тут же нашла, что возразить. «А вы мне говорили, когда приедете? Что же, людям за целый день ложкой вашей бурды брюхо полоскать? Цыц! Не вякай! Не твоего ума дело! Выучилась на собраниях глотку драть! Активистка! Ты приучай поденщиков, чтобы поменьше ели! Им это на пользу!» «Еще бы!» — усмехнулась София. «Приучал цыган кобылу не есть!» «Вот как я дам тебе цыгана, ты у меня ужом свернешься. Прочь с глаз, паскуда!» Сафрон так рассвирепел, что даже забыл отобрать у батрачки половину хлеба. Когда он опомнился, София была уже за воротами. «Погибели на вас нет!» — выругался он, войдя в дом, и долго соображал. Не записать ли ему лишний расход за счет Софии? Вынул из сундука засаленную, испещренную цифрами тетрадь и поставил ей на счет разбитую тарелку. Хлеба, однако, не добавил. Так отбреет, что и места себе не найдешь. Глава 59. София ушла домой вместе с поденщиками. Сафрон запер за ними калитку, спустил с цепи собак и в тяжкой задумчивости зашагал по неприбранному двору. Это когда Марта жила у них, так и двор и задворки блестели. И ему стало жаль, что выгнали ее ради Сазоненко, загубили девичью долю. Да и красу ее жаль. Но будет об этом, не вернешь. А вот что сейчас ему делать? Никогда еще боль утраты не была столь горька. Хотя в 20-м у него отрезали землю, а теперь только обменяли на худшие бедняцкие надела, тревога налегла на Ворчука беспросветной тучей. Он смутно догадывался, что ЦОС — это начало иной, страшной для него Сафрона жизни. «Теперь они к тебе с поклоном не придут, они тебя самого живого в узел свяжут, коли никто им не переломит хребет». Думал он про цозовцев, едва передвигая отяжелевшие ноги. А может бросить к бесу эту погоню за богатством и забиться в какой-нибудь закуток, где тебя не знают, а то теперь, глядишь, у голодранца в жизни больше радости, чем у тебя. И сам испугался своей мысли. Сразу же за двором клубился темно-синий лес, а над ним, как отражение деревьев, дымились грузные пухлые облака. Из просеки кто-то вышел. Хуторские псы двумя черными клубками пронеслись мимо хозяина и с хрипом одновременно ударили крепкими лапами в дощатый забор. Кого там еще несет нелегкое? Сафрон, не удерживая собак, хмуро прошел к калитке. Невысокая фигура в черном легко и спокойно приближалась ко двору. «Амелян!» — вдруг радостно крикнул Ворчук и бросился успокаивать собак. Крупьяк тонко улыбнулся, поздоровался, огляделся по сторонам и тихо спросил. «Сафрон Андреевич, чужих у вас нет? Никого? Заходи спокойно. Вот не ждал, не надеялся. Такой гость! Шельма пошла к черту!» Он ударил собаку носком сапога. Та заскулила, отскочила прочь и снова залаяла. «Пошла к черту!» Ругался он по-русски. Она и по-украински поймет, — засмеялся Крупьяк. Но Сафрон не понял шутки и сразу стал жаловаться. Тяжкие времена приходят, Амелян. Алелькович, Амелян Алелькович, — подсказал Крупьяк, — так сегодня и зовите меня, пожалуйста. Что это еще за Алелькович? Это наше испокон веков украинское имя. Простите, что придется повеличать меня сегодня, да уж так надо. Гость у нас важный будет. Гость откуда? Издалека. Отсюда не видать. Больше ни о чем не спрашивайте. А человек очень большой. Окна завесьте, чтобы никто. Понятно? Поздно вечером Крупьяк ввел в светлицу неизвестного. Это был белокурый среднего роста человек с красными веками и прямым хрящеватым носом. Реденькие прядки волос цвета перегнившего лыка гребешочком спадали на выпуклые надбровья. На упрямом подбородке поблескивали искорки щетины. От новоприбывшего шел острый запах гари. Так пахнет осенью прелый дубовый лист. «Немало, видно, по лесам побродил», — подумал Ворчук. «Борис Борисович!» — резко каркнул незнакомец, протягивая хозяину длинную узкую ладонь. Сафрон осторожно, как дорогую вещь, подержал ладонь в своей руке и еще осторожнее отпустил. Гарпина подала ужин, и гости так набросились на еду, что у Сафрона заныло сердце. Однако волей-неволей угощал. «Ешьте, ешьте! Старуха еще подольет. Кто знает, что дальше есть будем. Такое время!» Борис Борисович несколько раз посмотрел на него внимательным взглядом и лаконично, будто отдавая команду, отвечал: «Скоро все изменится. Надейтесь и работайте». Больше он не обращал никакого внимания на хозяина. Морща нос, глоточками понемногу тянул водку, клал на хлеб тонкие ломтики розового сала и поучительно вел очень умную, как показалось Ворчуку, беседу. Речь гостя была так обильно уснащена непонятными словами и так запутана, что хозяин, как ни прислушивался, не мог разобрать, в чем суть. Однако догадывался, что разговор идет о таких делах, которые могут и его жизнь вынести на другой берег. О значительности наших сил свидетельствует и такой факт. Папский нунций Евгений Пачелли стоит за нас горой. Значит, сам пастырь, святейший папа с нами. Пачелли, говорят, скоро получит кардинальскую шапку. Блестящая карьера, откровенно позавидовал Крупьяк и задумался. Да, и на этом его карьера еще не кончается. Я не сомневаюсь, что вчерашний епископ завтра станет папой. Думаю, что именно Пачелли выпадет честь подписать с нами исторический конкордат. Терпение и труд все побеждают. Мы даже не представляем, какие блестящие перемены готовит нам будущее. Сегодня вы, Амелян Алелькович, как заяц, пугаетесь каждого шороха. А завтра вы один из руководителей украинского правительства, владелец бескрайних земель, властитель жизни. Это не сказка, а историческая неизбежность, закончил Борис Борисович, сделав вид, что не заметил честолюбивых огоньков в глазах Крупьяка. Скорее бы уже эта историческая неизбежность обернулась к нам лицом, а то что-то все тыл показывает, ответил Крупьяк. «Терпение и труд», — повторил Борис Борисович. «А теперь на отдых». Все встали из-за стола. Гость снова смерил взглядом Ворчука и вместо благодарности за угощение резко проговорил. «Не вешайте нос, хозяин. Скоро Украина иначе заживет. А вас великие державы думают». Сафрон, впившись в него круглыми тусклыми глазами, резко возразил. «Что-то долго думают. Видно, мозги у них неповоротливы. Или в силах недостача?» Слова эти явно не понравились Борису Борисовичу. Он больше ничего не сказал, а Крупьяк неодобрительно покачал головой. Гость, натерев лицо какой-то душистой мазью, лег спать в комнате, где было два выхода, а озабоченный Амелян еще несколько раз выходил во двор и на дорогу, прислушиваясь к каждому шороху.